Вот бы сказали начальству. Да, я скажу. Да вот еще не взяли ей Тараса, мужа своего, повидать, прибавила она глазами, указывая на улыбающуюся Федосью. Ведь он с вами едет. Господин, нельзя разговаривать, послышался голос конвойного унтер-офицера. Это был не тот, который пустил Нехлюдова. Нехлюдов отошел и пошел искать начальника, чтобы простить его о рожающей женщине и о Тарасе, но долго не мог найти его и добиться ответа от конвойных. Они были в большой суете. Одни вели куда-то какого-то арестанта, другие бегали закупать себе провизию и размещали свои вещи по вагонам, третьи прислуживали даме, ехавшей с конвойным офицером, и неохотно отвечали на вопросы Нехлюдова. Нехлюдов увидал конвойного офицера уже после второго звонка. Офицер, обтирая своей короткой рукой закрывавшие ему рот усы и подняв плечи, выговаривал за что-то фельдфебелю. «Вам что, собственно, надо?» — спросил он Нехлюдова. «У вас женщина рожает в вагоне, так я думал, надо бы...» «Ну и пускай рожает, тогда видно будет», — сказал конвойный, проходя в свой вагон и бойко размахивая своими короткими руками. В это время прошел кондуктор с свистком в руке. Послышался последний звонок, свисток, и среди провожавших на платформе и в женском вагоне послышался плач и причитание. Нехлюдов стоял рядом с Тарасом на платформе и смотрел, как один за другим тянулись мимо него вагоны с решетчатыми окнами и виднеющимися из них бритыми головами мужчин. Потом поравнялся первый женский вагон, в окне которого видны были головы простоволосых и в косынках женщин. Потом второй вагон, в котором слышался все тот же стон женщины. Потом вагон, в котором была Маслова. Она вместе с другими стояла у окна и смотрела на Нехлюдова и жалостно улыбалась ему.